Глава 20. Открыв глаза, я с удивлением поняла, что нахожусь на берегу моря. Вокруг царила ночь, но не темная и пугающая, а мягкая, бархатная, наполненная таинственными звуками и ароматами. Море было спокойным и ласковым, оно тихо плескалось у ног, невысокие волны с легким шумом набегали на берег, оставляя на песке узкую полоску пены. Лунная дорожка серебрилась на воде. Воздух наполнен запахом моря, соли и еще каких-то незнакомых, но очень приятных цветочных ароматов. Легкий ветерок доносил с берега запах прогретой за день земли. Мои босые ноги утопали в теплом бархатистом песке. И диван! Рада встретиться с тобой вновь, Юля. Я оглянулась и увидела знакомую женскую фигуру. Богиня Лада в этот раз была непривычно серьезной. В прошлый раз она предстала передо мной юной, предвкушающей веселье девушкой, а сейчас рядом со мной стояла серьезная женщина. Я прихожу сюда каждый раз, когда устаю. И она обвела рукой окружающее пространство. Здесь хорошо, не правда ли? Ты любишь море? Она с наслаждением вдохнула соленый воздух и прищурилась от удовольствия. Я растерянно молчала, наблюдая, как одна из чаек нырнула в воду и тут же вынырнула. На море я была последний раз лет 10 назад, а последние лет 5 вообще не ходила в отпуск. Пока я осматривалась, богиня мне не мешала, но как только я перевела взгляд на нее, она проговорила. «У меня мало времени, и встретилась я сегодня с тобой не просто так. Юля», — она сделала задумчивую паузу, — «хотела тебя предупредить. Когда будешь принимать решение, думай головой, а не сердцем. И еще, на самом деле все не так, как кажется», — закончила и с беспокойством посмотрела на меня. «Вот не нравится мне, когда высочайшие особы проявляют ко мне интерес. Если честно, я ничегошеньки не поняла. Что происходит? Какие решения?» — хотела я спросить у богини, но почувствовала, что меня кто-то трясет. «Юля, проснись! Юля, проснись! Очень нужна твоя помощь! Юлика!» — громким шепотом звал меня Дмитрий. Когда он увидел, что я открыла глаза, продолжил. «Прости, что побеспокоил, но вопрос действительно важный, и очень нужна твоя помощь». Оказывается, болтая с Мотей, я умудрилась заснуть. Правда, сон получился не самым комфортным, шея затекла от неудобной позы, а рука, которую я отлежала, просто онемела, и теперь отзывалась тысячей мурашек. Я попыталась ее растереть, но получилось плохо. Пока пыталась размять затекшую шею и прогнать сонливость, мужчина терпеливо ждал, с любопытством наблюдая за моими неуклюжими движениями. «Итак», — пробормотала я, наконец приходя в себя, «в чем дело? Кому и какая нужна помощь?» Оказалось, все дело именно в той девушке, которую сегодня спасли из воды. Она жива, уже пришла в себя, но отчего-то сильно напугана и категорически отказывается разговаривать с мужчинами. Поэтому они и решили попробовать привлечь меня. «Возможно, у тебя получится разговорить ее. Нужно понять, что за беда с ней приключилась и как она оказалась в воде. А то есть опасение, что своими неосторожными действиями она может навредить сама себе. Поможешь?» Слова Дмитрия заставили довольно быстро включиться в работу. Быстро поднялась с кровати, оглядела платье, поправила волосы. «Пойдем скорее». «Куда?» — мягко поинтересовался мужчина. «Как куда? Расспрашивать, конечно», — воскликнула я, досадуя на непонятливость Дмитрия. «Прости, Юля, я привык, что дамы не так быстро собираются, как ты, поэтому и не сразу понял. Пошли». Мотя увязался за нами. И так как он ни за что не хотел оставаться в каюте один, Дмитрий наклонился и подхватил его на руки. «Ну точно, скоро разучится ходить самостоятельно». Чтобы дойти до каюты лекаря, нам пришлось выйти на верхнюю палубу. Я с облегчением обнаружила, что непогода немного утихла. Дождь стал не таким сильным, да и ветер уже не казался таким яростным. По крайней мере, я уже могла более-менее уверенно держаться на ногах. И это не могло не радовать. Добравшись до нужной двери, Дмитрий осторожно постучался. Открыли нам почти сразу. На кушетке лежала очень красивая девушка, стройная, с длинными светлыми волосами, сейчас свободно лежавшими на подушке, на большие ярко-серые выразительные глаза отбрасывали тень густые ресницы. Ее красоту не могли испортить даже слезы, которые бежали из глаз сплошным потоком. Увидев меня, она вздрогнула и затихла, а когда разглядела Мотю на руках у Дмитрия, облегченно выдохнула. «Слава богине!» — услышала она меня. «Посланница богини!» И она без сил упала обратно на подушку. Мотя спрыгнул с рук Дмитрия и, по-деловому пройдясь по кушетке, лег рядом с девушкой, положив голову ей на грудь. Какое-то время все присутствующие просто наблюдали за происходящим. Спасенная крепко обняла Лиса и на глазах начала успокаиваться. «Как тебя зовут? Можешь рассказать, что с тобой случилось?» — негромко задала вопросы я. Она немного помедлила, кивнула и попыталась сесть, все еще продолжая крепко держать Мотю в объятиях. Видя ее затруднения, мужчины ринулись ей помогать, а она, явно с опаской, глядя на них, позволила им это сделать. История, которую рассказала Анна, оказалась и подлой, и жестокой. Она оказалась княжной, единственной дочерью правителя Великого княжества Кират, расположенного на самом юге, на границе с империей. В сопровождении нескольких кораблей она держала путь к своему жениху, когда на них напали пираты. Завязался бой, но на кораблях сопровождения оказались предатели, и победа осталась за пиратами. Предводитель разбойников Мамед-хан приказал взять ее в плен и доставить на свой корабль, а всех остальных его сообщники увезли на захваченных кораблях куда-то дальше на юг. Что с ними случилось, Анна не знала. С ней же обращались вполне сносно поначалу. Долгое время корабль разбойников бороздил морские просторы, пока однажды ночью ее не разбудил грохот распахнувшейся двери. На пороге стоял Мамед-хан, пьяный и злой. Он грубо схватил ее за руку, выволок из каюты и потащил на верхнюю палубу. Там царил полумрак, горели факелы, у борта качалась небольшая лодка. Анна ничего не понимала, она пыталась вырваться, но все было бесполезно. Оказалось, что в это время они находились недалеко от берега, и Мамед-хан отправлял гонца на берег, чтобы тот передал кому-то сообщение. И вот только что гонец вернулся, лодка была уже у борта. Сейчас корабль пиратов стремительно набирал скорость и уходил в море. Говорят, что злодеи часто любят похвастаться своими злодеяниями. Так вышло и в этот раз. Мамед-хан, не скрывая злорадства, рассказал о том, что нашел покупателя на красивую княжескую дочь. Но тот в последний момент отказался от сделки, испугавшись мести ее отца. И теперь Мамед-хану ничего не оставалось, как избавиться от ненужной обузы. Бедная девушка умоляла его о пощаде, клялась, что никому ничего не расскажет, но ее мольбы не произвели на пирата никакого впечатления. Он связал ей руки толстой веревкой и с силой швырнул за борт. Дальше был удар об воду и темнота. Как ей удалось освободиться от веревок, Анна не помнила. Пришла в себя уже в воде. Держалась на плаву она только чудом, ухватившись за какое-то бревно. Сколько времени болталась в воде, она не знает, потому что иногда сознание покидало ее, а когда увидела наш корабль, то решила, что это вернулся Мамед-хан, и ужасно испугалась. После того, как она закончила рассказывать, в каюте наступила тишина. «Ну дела!» — только и смог произнести капитан, прервав затянувшееся молчание. «Не переживайте, княжна, теперь все будет хорошо», — добавил Иван. Я сидела рядом с Анной на кровати и держала ее за руку. Она легла на подушку, прикрыла глаза, но все так же крепко держала Мотю. До меня иногда долетали слова мужчин, которые переговаривались тут же, отойдя от кровати. «То, что девушка выжила и что попала именно к нам, настоящее чудо», — произнес капитан, делясь своими мыслями. «Мы сейчас совсем недалеко от моря, но как ее занесло в устье реки, ума не приложу. Может, это все течение и шторм, конечно. Так или иначе, через несколько часов мы будем проходить мимо городка Кулиш. Придется там пристать. На борту просто нет столько лекарств, чтобы поставить ее на ноги. Она очень долго была в воде. О чем они говорили дальше, я не расслышала.